и счастье третьей. Здесь выпущена большая, вторая часть послания и половина третьей части, повествующая о первых гонениях на защитников старой веры, о русских духовных властях, организующих гонения. В третьей части множество исторических примеров борьбы властей духовных и светских с истинно верующими. И тех еретиков, лукавых царей и архиереев безумных, немало бысть, яко псов бешеных, и же овец Христовых поядуша многих, яко волцы люти. Егда же прииде кончине царю Капрониму, мучителю гордому, тогда окаянный узнал правую веру святых отец и честные иконы похвалять и начал, вопиябо со ужасом пред всеми потоковниками своими. Увы мне рече, яко святых ради икон при устье гиенны стою осужден. От селе да почитается образ Христов и пречистая его матери и всех святых. Рассказ о смерти византийского императора Константина Капронима, иконоборца, мучителя христиан, близок к тексту хронографа. Страница 321. Неволе уже исповеда окаянный правду. Узнал свое нечестие и беззаконие, но не во время. При смерти, бо откровенно бывают всякому дела его добрая и злая, благочестивому и злочестивому, живописуется в лицах вся по совести его. И царь Феофил, иконоборец, при смерти позна свое злочестие, и часо ради хульная уста его раздражася. И Иулиан, царь, отступник и лютый мучитель, позна при смерти часо ради прободен бысть копием от великомученика Христова Меркурия, и вопияше всем глаголя, яко Иисус Назарянин мя убивает и умрезле. Император Юлиан Отступник, III по Константине Великом, попытался повернуть империю от христианства в сторону язычества. По хронографу он восклицает, получив рану от великомученика Меркурия, «Победил еси, галилеянине, победил». Хронограф, страница 276. Так бы и наш московский царь Алексей Михайлович, прельщенный от Никона, еретика и отступника, при смерти своей позна неправду свою и законопреступление свое, и от падения от правой веры отеческие, и вопияше великим гласом, моляся новым преподобным ученикам Соловецким, «О, Господи мои!» Послушайте мя и ослабите мя понемало, да покаюся. Предстоящие житу и сидящие, вопросиши его, глаголюще со ужасом, кому ты, царь-государь, молишься прилежно и умильно? Он же сказаем, яко приходят ко мне старцы Соловецкого монастыря и растирают вся кости моя и составы тела моего пилами на мелко, и не быть мне живо от них. Пошлите гонца скоро и велите войску отступить от монастыря их. Боляре же послаша гонца скорого по повелению цареву. Но в то время самые болезни его взят бысть монастырь и разорон, и братья вся иноцы и белцы побиени быша, и разными муками и необычными замучены. И Никанор преподобный архимандрит, и многолетний старец, и же и отец бе ему, царю Алексею. И той замучен ту разными муками, во едином часе от стрелецкого головы Ивана Мещерского, сатанина-угодника. И гонца он послал своего к царю на радости, чая себе великие почести, еже взял монастырь и пригубил всех живущих в нем. Гонцы же оба на пути сретостася, и сказаста друг другу, чего ради послано, и без пользы возвратившися кожда во своя. Царь же потом скоро скончася недобре, и по смерти его той же час гной злосмрадный изыди из него всеми телесными чувствы, и затыкающий хлопчатую бумагою, едва возмогуша погребести его в землю. И потом прием державу царствия его царевич Федор Алексеевич, и по наказанию отца своего повеля в Соловецкой обители Пантократорове службе церковней по старым книгам быти, за них же пострадаши до смерти архимандриты, старцы и все трудницы Христовы, и прочее вся держати по чину и по уставу святых чудотворцев, новопосланному архимандриту. Пантократор, Творец-Вседержитель. Патриарх же Яким, отступник отеческого благочестия и паршивый пастырь, не восхоте тому быти, и приказал по-новому вся творите стыда ради своего. Патриарх Иоаким занял патриарший престол в 1674 году, прежде архимандрит Чудова монастыря. Понеже на соборе щитом лучшей свадьбысть, всякие от царя ответы и лести, и страхи, и ласки, и прещения, и моления, и обличения на новое бляде относил. А во время обругания моего, когда остригуша мя с протопопом Аввакумом за единой литургией, и в той час, прежде стрижения и клятвы, послах ас с ним Иоакимом увещательное послание к царю Алексею о многих сокровенных тайнах церковных и о новых ересях на 12 столбцах. Челобитное Федора царю сохранилось. Смотри материалы, том 6, страницы с 21 по 45. Писано моею покойную рукою и запечатано крестом Христовым, и наверху свитка того подписано «Бысть сице». Сего писания никому не распечатать и не прочести, кроме самого царя. И сим писанием хочу вас судитеся с вами на страшнем суде Христове. И от того писания от царя ко мне ни единого вопроса, ни ответа не бысть, ни блага, ни зла. Умолче, бо о всем, яко же он и неимый одеяния брачно на себе». И самоосужен от совести своя. Неимый одеяние брачно на себе. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 12. Брачный пир здесь означает явление Христа на земле. Необличенный в брачной одежды, не способный воспринять веру, чуждый христианства, он исторгается туда, где плач и скрежет зубовный. Там же стих 13. Напоили бы его никонияне пьяно христианскую кровью неповинную и своим прокислым вином прелести, и ограбили душу его, яко тати и разбойницы церковни, снявши с него дорогую ризу православия отеческого и облекуши его во многошвенное, своя и раздранное рубище нечестия многого. Боюсь его, едва не речет ли ему царь царствующих, Христос Господь наш, яко и оному худоризному набраться, связавши ему руцы и нозе, верзите его во тьму кромешную, ту будет плач и скрежет зубом. Той же сват лестной Яким, в то время архимандрит бысть в Чудове монастыре, и на соборе своем паче всех архиереев похвалялся за нашу кровь, глаголя нам, «Егда вам отрежут языки ваши за укоры те, тогда как уже станете говорить? Егда отсекут вам рук ту правую, тогда как станете креститься-то?» Яко же Каиафа пророчествовал нам. Каиафа. Первосвященник на совете, собранном в связи с волнениями в народе, вызванными явлением Христа, сказал, что лучше смерть одного человека, чем гибель всего народа. Таким образом, проречи, яко хотяше Иисус умрете за люди. Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 49 по 51. Мы же от вещахам поединому им. Аще и главы наша отсечете за истинную веру святых отец наших, не боимся мы того. А языки нам силен Христос иные дати, новые, и по совершении соборища своего лукавого, сбысься его проречение на нас, отрезаша нам трем по языку, Лазарю попу и Епифанию иноку, по времени и мне Феодору. Христос же, Спаситель наш, свет и праведный судья, не оставил нас, паки даде языки и слово нам по-прежнему. Мы же благодарим Его Творца Своего о том чудном Его даровании, и писахом к Москве благоверным братьям во славу Его, и царю ведомо бысть о том. Нет, сии христолюбивые братья Христа на чаша прославляти, отступникам поносите за кровопролитие наше, и новоутвержденные их нечестие укорять содерзновением. Архиереи же лукавие Павел и Ларион, и архимандрит Яким, и прочие злие советницы их, и новолюбцы, посрамлены быше от них. И умыслиша инков на нашу кровь грешную, лютейше первого сугубо, ежбы не быть и живым нам, и приидуша к царю, и на чашу жалобу творите на тех, братьев нашу о Христе, благочестие поборников, и на нас клеветали ему глаголющи, развратники, де государь, изгнанные и осужденные от нас, пишут к Москве людям многим и хвастают, после казни, будто им паки Христос дал языки иные, и говорят по-прежнему ясно, царь же речей им, слышах и аз о том. Ти же, кровососы на чаша, ротитеся и клятеся перед царем, и широкими ризами потрясать, и колокольчиками, яко сучки плясовые, позвяковать и глаголите царю лестные глаголы. Никак, о государь тишайший, нестатное то дело, еже Христу дать им языки после нашей клятвы. Ни, государь, лгут, или мало им отрезали уже то. И сего ради, говорят, пошли, государь, паки нарочно к ним, врагом нашим, и повели при всем народе до основания вырезать и языки у них, и по руце отсещи за Христово то их знамение крестное. И мы в то время услышим и правду их узнаем, даст ли им Христос, Сын Божий, языки те, и как-то станут говорить паки и паки. Царь же речей им, батки, суть не устать казнить-то, да боюсь Бога. Была им уже казнь, и духовная ваша, и наша градская. Они же темные власти, якоже жидовсти архиереи рекоша Пилату, о Христе тако и они о нас. Кровь их на нас, государь, и на чадях наших. Слова народа, требовавшего распять Христа, в ответ на предложение Пилата пощадить его. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 25. Не подобает уже им противникам быть и живым. К сему же иную злую казнь возвели наны, в то же время они лукавые змии, будто мы послание писали на Дон казаком, и мир весь восклебали. Пустозерские отцы не были причастны к волнениям на Дону. Там почти сразу после собора 1667 года начали агитацию игумен Досифей и инок Корнилий. И тем они лестцы возмутили паче цареву душу наны, ежебы чем пригнать нас к смерти. Царь же поверил им и послушай их, и повеле на Москве тех рабов Христовых хватати, и в темнице так уже сажати, и за караул предавать и мучить и всяко. К нам же в Пустозерье посла полуглаву Полтьева, приказу Ивана Елагина, и повеле нам паки языки вырезать до основания последнего и по руце отсещи. Пригнав же скоро полуглава и сотвори нам тако при всем народе, и к болезни язв наших приложиша болезни, и к ранам раны нам прибавиша смертные. Аще бы не Господь помогал нам паки в то время лютое смертное, невозможно бы нам уже и дыхать, и приничать. Праведный же, судья и сердцеведец, Христос истинный Бог наш, хотя лестно их умышления посрамите, и прелесть Никоньянскую и козни их обличите. Преславная сотвори она сарабек своих, и в том же часе по казни той даде нам паки глаголоти ясно, и раны вскоре исцели, яко всем людям дивитеся и славите Бога о бывшем чудеси. И исполнися слово Христово на нас, еже по воскресении рече ученикам посылаю их на проповедь. Знамения же веровавшим сия последуют, именем моим бесы изженут, языки возглаголют новые. Змии возьмут, ищей, что смертные спьют, не вредит их и прочее. Евангелие от Марка, глава 16, стихи 17-18. Егда же полуголова по казни нашей стана Москве и прииди к царю, и сказа ему вся бывшая о нас, царь же заповеда ему крепко не возвещать о том на Москве ни единому от человек. Архиереем же тем кроволюбцам Якиму, сам царь сказа, я же Бог сотвори над нами, они же окаяннее слышавшие и безгласней быша пред ним, и так осия вся слышавшую и видевшую Акиму паршивому пастырю. А обратитеся на старое правоверие отец своих не восхотевшу и прочие таковые. Легчай бо ему в том отступлении и отчаянии, яко же иуде предателю удавитеся, неже ко Христу обратитеся, за неже он не Бога ради и постригся, и не спасение ради души своей я, но телесного ради покоя и чести. Быв убо он холоп царев, служивой ростовской мелких дворян Савеловых родом, и бывшую ему на службе под Киевом, жена же его без него начат прелюбодействовать и явно с блудниками. Там уже в полку товарищи его начаша кощунитеся над ним, глаголище, яко жена твоя удавит тя, аще придеши в дом свой к ней. За не иным уже и мать лучше тебе. Он же, не хотя служить и царю своему, и стыда ради того тайно, отъиди тамо в Печерский монастырь и пострижися, понеже ведая, яко на Москве, и в иных знакомых местех не постригают здравых служивых людей по царской заповеди. Сего ради там опострижися и пожив мало, и приступи своего обещания, и бежа к Москве, яко оный ученик Сесоя Великого, так и он от своего наставника, ища славы мира сего. Святой Сесой Великий, VI век, подвязался в египетской пустыне. Празднование 6 июля. Эпизод с учеником неясен. А всем сказа нам Андриян Киприянов, на карауле стоял у нас и на службе бывал с ним. И бояся сперва на Москве жить, дабы не расстригли и не послали на службу. Сего ради нырнул к Никону в новый его бесовской Иерусалим, и тут начал учиться грамоте. И напился ту фарисейского кваса. А до того не знал он писания, разве азбуки, ни церкви, ни чина церковного, и не разумел догмат святых отец наших древних, и ныне не знает, за нежни того ищет, и книг святых не прошлец и не читывал. Понеже человек был служивый и жил в глухой деревне, и заяц ловил, а у церкви в редкий велик день бывал. И у Никона мало поживший, пронюхавший, яко Никону уже патриархом не быть на Москве в старой чести и славе, сбежа от Никона и прииди близ Москвы в монастырь Андреевский к строителю Авраамию, и подя к ногам его, да приимет его и опознает на Москве честным людям. Монастырь же той, назидаше в то время окольничий царев ближний, Федор Михайлович Ртищев и сестра его Анна. Никонова Манна, кравчая царицына. И той строитель Авраамий призвал его к окольничьему Федору Ртищеву. И посем того Якима учинили казначеем в Симонове монастыре и помали перевели его в келарик к Спасу на Новый. Тут же, живя у Спаса, отец Федора Ртищева, Михаил Алексеевич, по обещанию. Келарь же Яким, нача псалтырь твердите, чайся игуменом быть помали. Михаил же Ртищев, слыша от слуг тусущих часто псалтырь в руку его держаща, и чай его молитвенника быть и велика, и царю похвали его. И сам он, Яким, всегда являшися пред царем, во всяких ходах и походах, и валяйся под ногами его. Царь же, разумея его, угодно быть о себе, и приказа его испытать, и оному Михаилу Ртищеву, которой он держится веры, старая или новая. Михаил же, исповедая его там у себя всем, Яким же сказа ему: «Азде, государь, не знаю ни старая веры, ни новая, но что велят начальницы, то и готов творить и слушать их во всем». И Михаил сказася царю, и посем поставили в Чудов монастырь архимандритом на Павлово место. Пришел вор на вора, а все на Бога. Павла же поставили митрополитом на Крутице пасти ветры. И всех бо елицах ставили при мне во власти, и пестрые, и черные с отречением. А щекой чернец отречется древнего благочестия церковного всего и примет новое все Никонова. Того и поставят во власти Будана. Азбо, грешный Федор Диакон, всему тому самозритель. Некогда бо почали ставить Симона игумена, бывшего Александрова монастыря, свирского чудотворца, на Вологду в архиепископы. Начат же он по обещанию, символ глаголоте посреди церкви соборной, и игда рече в символе о Христе исповедание се, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно, а не сотворенно, по старым книгам сице, а в новых рожденно, не сотворенно, а за того и несть уже, и за тот святой аз един, его же Симон, по старому изрече в символе, не хотя его царь поставить и в архиепископы. Озрелся, стоя на Павла митрополита онога, и с яростью пыхнул, рек ему: «Ты мне восхвалил его, не хочу его, ас, и пойди с места своего». Павел же льстец, припадя к нему и рече ему с клятвою: «Никак, о государь, несть в нем того, но промолвился». И повелеша Симону паки символ глаголоти, он же справил речь ту по новому речению: «Царь же, возвратися на место и поставишь его в архиепископы». Таково у него держано любезно никоньянское умышление. Аз же той в символе старом, во всех славянских книгах святых неизменно от начала веры, и подобает ему нужно туда быть и неотменно, понеже бо противу ария еретика поставлен ту, яко рожен острый, от святых отец наших первого собора. Арий бо тварь глаголоше Сына Божия быти, сирич создана от Бога Отца, святых же отцы исповедаша по Писанию Святому, рожденна от Бога Отца, а не сотворенна. Сия суть сила во азе том содержится, о которые старцы, честные по Бозе живущие, и Писанию искусное зело, и в вере правой стоят, яко столпи крепко, и умреть и хотят за ню. И таковых ныне не хотят ставить во власти, но и слышите не могут тех. Бысть убо старец честен, и боголюбив зело, и премудр, и Писанию святых книг искусен вельми, умея бо сам греческий и латынский язык до конца, и польский, и ученый бе человек, и вся дни живота своего над книгами просидел, и вина, и сикера, сирич, всякого пития пьянственного, отнюдь не пия от юности. Имя ему бе в мире Симеон, потемкиных дворян, честных по роду, живый в Смоленске до мору, после же мору взят бысть к Москве, и мало пожив, и пострижися на Москве в Покровском монастыре у Богом за Яузою. Во иноцах Спиридон имя ему. окольничему оному Федору Ртищеву дядябе по сродству плотскому. По старом благочестии церковным велик поборник бысть зело, и на всех еретиков и отступников правая наша веры, паче же на римляны, унияты, яко лев рыкая. И в Полше там у тех еретиков многих припре и посрами, и все иезуиты и кардиналы римские бояхуся его, не могущи противиться глаголам уст его. И на Москве он, блаженный старец Спиридон, проси собора у царя Алексея часто на никоньянскую пестрообразную прелесть и на новые книги его, хотя их обличите до конца, понеже зная, откуда приидуша и что в себе принесуша. Старец Спиридон в своих трудах требовал созвать собор, видя в нем единственное средство для устранения еретических нововведений. Бороздин, страница 101. Царь же глагола ему следствию «Будет собор, отче!» И так много время манили ему, ждущие смерти его, понеже ведущие его мужа мудро, и всякому нечестию обличителя велика, и яко за новые книги противу ему никто же может стоять. А сам царь возлюбил уже их вседушно и старое возненавидел, и праведного собора на них не вздумал дати, и правдою рассудить, а не восхотей их. Некогда же присла царь Алексей к старцу Спиридону, его Федора Ртищева, звать его митрополитом в Новград. И той окольничий глагола ему, изволишь ли, дядюшка, на митрополию в Новград? Там он ныне церковь вдовствует, он же речей мусицы. Федор Михайлович, скажи царю, лучше бы ас на виселицу пойду с радостью, нежели на митрополию в новые книги. Каями будет польза в том. Не хощу человеком угождать отленным. Племянник же его Федор рече ему. Воля твоя. Иные таковые чести ищут и докупаются, а ты и даром взять и не хочешь. И с тем словом отиди. Старец же той не порадовался чести и славе их обещанной. Никак он и окаянный Яким Келарь, бывший человекоугодник и блюдолис. Но, разумел же лесть их и лукавство, Спиридон отец, и глаголище духом сице. Братья, не будет у них собора, донде же Спиридон жив. Егда же изволит Бог скончать сими, по смерти моей в той же месяц воскипит у них собор скоро. Так обо и бысть пословеси его, и приставися он и богомудрый старец, во 174 году, во исходе ноября месяца, в 1665 году. А по меня присла царь дьяка своего крестового Никиту Казанца с войны декабря в 9-й день и повелел мне в дому взять и книги, и письма вся. Взяша же и меня отведуша во двор архиереев, глаголемого Павла Онога Крутицкого с книгами келейными, а письма мои домовые и выписки из книг всякие, и ставленную грамоту, отнесаша вверх к царю, к тайным делам. Ставленная грамота — свидетельство архиерея о поставлении Федора в дьяконы.